Глава 114. Заброшенный участок леса закончился, и дорогу отступавшим преградил высокий, метра четыре, земляной вал, словно специально насыпанный для того, чтобы можно было за него зацепиться и организовать хоть какую-то оборону. Бесконечно отступать было бессмысленно, потому что за лесом на открытом месте эти дружные каракатицы сожгли бы беглецов в полминуты. «Занимаем оборону завалом!» – прохрипел в эфире Хирш. «Есть, сэр!» – ответил Айвор и в следующий момент получил попадание в корпус. Вспышка была такой яркой, что у Таргара отключились видеодатчики и начал перезагружаться бортовой компьютер. Однако сам Газ даже не споткнулся и, дымя подожженной броней, вместе с Таргаром и Греем скрылся за земляным валом. Не успела эта троица развернуться, чтобы начать обстрел наступавшего врага, как слева от них загрохотали пушки арконских роботов. Их осталось всего 4,5 штуки. Половинкой был покалеченный Газ, который, не останавливаясь, сбил испаренного крупнокалиберного пулемета. Выйдя к брустверу, Хирш и Айвор тоже начали стрелять. И потому как они торопились, Джек понял, что противник близко и он многочисленен. Он тоже вывел Таргара на огневую позицию и, стараясь не обращать внимания на обстрел, начал выбирать цель. Однако то, что он увидел по другую сторону вала, поразило его. Около полутора сотен низкорослых роботов проворно ковыряли по взрыхленной взрывами земле и, не переставая, вели огонь из огромных ракетных контейнеров. Их уязвимым местом были только опоры, а в лоб их не брали даже пушки арконских Греев. Гаус Хирша справлялся с работой лучше, но он стрелял слишком редко, как и Газ Айвора, который при каждом попадании разносил одного противника в дребезги и сбивал на землю еще пару. Стараясь не думать о сериях проносившихся над Таргаром гранат, которые рвали в клочья и выжигали перелесок позади него, Джек методично бил из пушки по опорам, отмечая, что противник не просто наступал, но и одновременно совершал какие-то перестроения. Неожиданно с задних линий вперед рванулись два робота. Должно быть, это были какие-то трансформеры, ведь мгновение назад они еще ничем не отличались от других. Но теперь их толстые, неуклюжие опоры вдруг удлинились вдвое, и машины превратились в агрессивных спринтеров с развернутыми пушечными манипуляторами. Один трансформер понесся на тройку Тардионов, второй чуть наискось к Арконам. В то время как Гаус Хирша срезал агрессору правый манипулятор с автоматической пушкой, Арконы, угрожающие им опасность, заметили не сразу. Трансформер выскочил на вершину вала и полоснул из пушки по ряду арконских машин, сбив на землю ближайшего к нему Грея. До агрессора было метров 70, но Джек за какое-то мгновение успел рассмотреть корпус монстра с пластинами дешевой клепанной брони. Действуя машинально, он отстрелил гранату и дернул Таргара в сторону, когда по нему хлестнули осколки от брони Гасса, в которой врезалась очередная граната. Между тем, трансформер успел сделать лишь короткую очередь, прежде чем его догнала посланная Джеком граната. На гребень вала перед Тардионами выскочил еще один монстр, но Хирш разрезал его зенитной пушкой. Затем разом показались еще четыре уродца, и Айвор в отчаянии открыл огонь из пулеметов. Казалось, развязка близка, но вдруг над головами промелькнули куцые крылышки лаунч-модулей, и их ракеты обрушились на наступающего врага. Джек дернул джойстик, уводя Таргара в сторону, и крикнул: «Тедди, спасайся!» Но Хирш не ответил, занятый наладкой управления поврежденной машины. Его Грей лишился антенн связи и правого броневого щита. В это время Айвор неуверенно маневрировал на своем побитом Гассе, держа курс куда-то в тыл. А лаунч-модули вновь и вновь заходили в атаку, расстреливая беззащитного врага. У этих странных машин не оказалось противовоздушных средств. Налет продолжался секунд 30, не больше. После ухода пустых лаунчей посреди леса осталось огромное пространство дымящейся взрыхленной земли с разбросанными тут и там рассыпающими искры корпусами. Неизвестно, из чего были сделаны вражеские машины, но они не горели, а лишь вспыхивали яркими снопами искр, словно кто-то проводил на них сварку. Воздушные фильтры в кабине Таргара были в порядке. Запаха гари почти не чувствовалось. Между тем в эфире раздавался надсадный кашель Хирша. Кабина его Грея была повреждена. «Джек!» «Я в порядке, Тед!» «Айвар! Айвар!» Позвал Хирш, но пилот Гасса не отзывался, хотя сама машина стояла неподалеку. «Похоже, контузия, командир», – предположил Джек и, повернувшись в сторону арконов, увидел, как их машины, прихрамывая, уходят в лес. Один из подраненных Греев повернулся и махнул Джеку пушечной спаркой. Тот качнул своей пушкой в ответ. «Это он тебя поблагодарил», – заметил Хирш, откашлившись. «А что с Айваром? Может, мне вылезти и забраться к нему в кабину?» «Не нужно», – ответил сам пилот Гасса и тоже закашлялся. «Что, Гарри надышался?» – участливо спросил Хирш. «Нет, об стенку приложился. Но я смогу вести машину». «Тогда уходим. Здесь больше делать нечего».